Однако по нужде и этих 8 человек приняли. Сенат приказал сообщить в Синод ведение, хотя Святой Синод и определил, чтобы в госпиталь не отпускать священнических и причетнических детей, ибо они обучаются в пользу священства, а отсылать разночинских детей. Но так как теперь в Спасской греко-латинской школе разночинских детей нет, то благоволит Синод потребное число учеников отослать, хотя и из церковнических детей, которые к тому собственную охоту и натуральную склонность имеют, ибо в учениках медико-хирургической науки состоит крайняя надобность, а в церковнослужителях от такого малого числа недостатка быть не может. Не надеясь, что из Спасской академии будет присылаться достаточное количество учеников, Сенат в то же время послал запрос в медицинскую канцелярию, не лучше ли будет при госпитале содержать учителя для обучения начальных госпитальных служителей, также и разночинских детей, которые могли быть по обучению определены в медицинские чины. Медицинская контора отвечала, что иметь в госпитале латинского учителя очень неудобно. В петербургских кронштадтских госпиталях есть студиозы для обучения подлекарей и учеников латинскому языку. И в московском госпитале был да умер, а на его место нельзя определить, потому что синодальное экономическое правление жалования не дает. Тесное сближение России с Западной Европой во время войны за австрийское наследство, важное значение, приобретенное Россией в это время, когда столица русской государыни становилась ареной дипломатической борьбы, когда приобрести союз или даже настоять на нейтралитете России считалось важным дипломатическим торжеством, заставляли русских людей, желавших достигнуть высокого положения, приобретать европейские средства, приобретать образование, чтобы достойно держать себя среди министров иностранных. Вследствие переворота 25 ноября немцы, стоявшие наверху, попадали, высшее правительство очутилось в русских руках, но иностранцы толковали, что этот переворот будет гибелен для России. Русские по своей необразованности, не умея вести дела, погубят то, что было создано искусным немцем Остерманом, или принуждены будут возвратить его из ссылки. Новое поколение русских людей, выведенное или советую наверх, должно было постараться уничтожить мнение, что без помощи иностранцев России не может быть управляема, не может поддержать своего значения, данного ей отцом или советы, а необходимые средства для этого было образование. Алексей Разумовский посылает молодого брата своего учиться за границу. Вице-канцлер граф Воронцов едет за границу как для поправления здоровья, так и для образования. Молодой Иван Шувалов в образовании и сближении с учеными, писателями готовит себе знаменитое место в истории русского просвещения. Немцы с презрением относились к необразованности русских, но когда русские в поисках за образованностью внимательнее посмотрели на Европу, то увидели, что сами немцы, столь гордые своим учительским характером, в России у себя дома рабски подчиняются влиянию французскому. Отсюда понятно, что русские люди непосредственно обращаются ко Франции, к ее языку, к ее литературе. Граф Воронцов прислал из Берлина гувернантку-француженку для детей брата своего, Романа Ларионовича, и сын Романа Ларионовича Александр так говорит о своем воспитании. «Мы нечувствительно выучились по-французски. Я должен сказать, что воспитание нам данное, не отличавшееся блеском и не стоившее огромных издержек нынешнего воспитания, имело, однако, в себе много хорошего. Во-первых, нас учили по-русски, чего теперь не делают. При дворе 2 раза в неделю давались французские представления, отец возил нас туда. Я упоминаю об этом обстоятельстве, потому что оно с самого раннего детства содействовало развитию в нас решительной склонности к чтению и литературе. Отец выписал из Голландии библиотеку, довольно хорошо составленную, где были лучшие авторы и поэты, французские и книги исторические, так что 12 лет я уже был хорошо знаком с Вольтером, Расином, Корнелем, Буало и другими французскими писателями. В заключение скажем о состоянии искусства в России в описываемое время. В 1743 году встречаем известие, что живописцу Ивану Вишнякову за написание для сената портрета императрицы выдано 200 рублей, по примеру живописца Линдина, писавшего портрет императрицы Анны. В том же году императрица велела послать свои портреты ко всем русским министрам при иностранных дворах. Написать их было поручено придворному живописцу полковнику Караваку, который за 14 портретов, написанных двумя кунштами, взял 1200 рублей. В 1747 году призван был предсобрание сената живописный мастер Иван Вишняков и объявлено ему, чтобы он скопировал портрет императрицы Екатерины Алексеевны с вывезенного из немецких краев и находящегося у вице-канцлера графа Воронцова. Вишняков принял поручение, причем было подтверждено, чтобы он копию снял с оригиналом сходную, стоячую и платье изобразил по приличности. И за этот портрет он получил 200 рублей. В 1748 году Вишнякову в Петербурге, а в Москве находившемуся при оружейной палате живописному мастеру Адольскому, поручено было смотреть, чтобы портреты императрицы, великого князя и великой княгини писаны и деланы были искусным мастерством. В том же году Вишняков объявил, что велено ему, находившийся в сенате, старый портрет Петра Великого исправить, и он исправил его весь вновь с прибавкой длины и ширины против портрета Ее Величества. Его наградили за это 50 рублями. В 1745 году обер-архитектор граф Растрелли объявил сенату, что он выливает из меди портрет Петра Великого, сидящего на коне. Упоминается и другой архитектор Бланк, также Осип и Петр Трезины. В 1747 году академический мастер Иван Соколов вырезал на меди портрет императрицы, который и был ею одобрен.